Ну да это терпит, теперь о главном. Как я уже сказала, завязалась драка, а так как силы были неравны, то команда лонгботтомов оказалась захвачена. Другие авроры были лорду не нужны, поэтому их просто нейтрализовали на время, а лонгботтомов его подручные стали пытать Круциатусом. Конечно, ребята ничего не собирались говорить и стойко терпели пытки. В конце концов, лорду это надоело, и он решил убить Фрэнка, чтобы вразумить его жену. Разумеется, это была Авада. Присутствующие ахнули и встревожились. Но как? Да-да. Пока жизни Фрэнка не было прямой угрозы, Алиса подвергалась издевательствам наравне с мужем, но как только она поняла, что его сейчас не станет, она просто из последних сил поднялась и закрыла его собой, и Мангва выдержал паузу. Феномен жертвы, совершенно верно, именно сила любви и самопожертвования ради любимого человека многократно усилили накопленную в кольце магию и отразили заклинание, от которого якобы невозможно уклониться. Темный лорд был повержен собственным заклятием, которое было выпущено буквально с нескольких ярдов. Таким мощным вышел у Алисы щит, как будто перед Авадой встала каменная стена. Никто не смог бы увернуться, ни Фрэнк, который был измучен Круциатусом, ни лорд. «Так значит, Фрэнк отдал кольцо Алисе?» — воскликнула Петунья. «Как же сильно, должно быть, они любят друг друга. Да, Фрэнк он обожает жену, коль скоро решительно пошел против авторитарной матери. Вот в таких спокойных тихих парнях и скрывается стальной стержень, которого более всего ожидаешь и не находишь в других», — с гордостью сказала Марчбинкс. «Что же было дальше?» — нетерпеливо вопрошали собравшиеся. Дальше, увидев, что их повелитель мертв, пожиратели предпочли мгновенно удрать. Впрочем, там большинство были в масках, и предъявить обвинение оказалось по большой части некому, но вот Беллатрикс Лестриндж и ее муж, которые и пытали лонгботтомов, засветили свои физиономии, и на основании показаний Алисы и Фрэнка их вполне возможно стало привлечь к ответственности. Сразу после этого Фрэнк нашел свою палочку и послал Патронуса в Аврорат и своему шефу в Ордене. Разумеется, Дамблдор оказался там быстрее всех, завидная скорость. Засвидетельствовал смерть лорда и пообещал встретиться с журналистами, дабы весь магический мир побыстрее узнал об избавлении от тирана, с саркастическим смешком произнесла Гризильда. Представляю, как он огорчился, что у него теперь нет ни одного младенца избранного, из которого можно было бы успешно ковать оружие для устрашения темных сил, поддержал ее столь же ехидный Веер. Зато нашим малышам повезло. Теперь на них не будет висеть тягостное бремя героев и избавителей от всего зла на свете, и они станут расти и жить как нормальные дети, вместе со своими родителями. Впрочем, Августе жаловаться ни на что, ведь такой невесткой героини теперь только и гордится. Правда, я не уверена, что она это оценит, а Фрэнку наверняка приватно влетит за то, что не послушался мамочку, захихикала Марчбинкс. А ведь наверняка Дамблдор просчитывал подобную вероятность очень тщательно и был уверен в своей правоте. Я читал его статьи по нумерологии и предсказаниям, правда не согласен был с утверждениями и выкладками, весьма популистскими. Можно его понять, когда столь лелеемый эксперимент, на который возлагались такие надежды, с треском провалился лишь потому, что он поставил не на тот вид любви, изрек Мангва. И уж тем более, он не думал, что вмешаются сторонние факторы в виде беспокойства прочих близких, а не только родителей и детей. А ведь именно их и надо учитывать в такого рода изысканиях, именно погрешности и поправки. Но почему именно такой выбор? Недоумевала Петунья. Не факт, что непременно любая мать будет любить ребенка так, что захочет отдать за него свою жизнь. Полным-полно безалаберных молоденьких мамочек, которых тяготит материнство. Прости, Лили, это не про тебя. Так ведь и не каждая жена способна пожертвовать собой ради мужа. А ну как через некоторое время безутешный вдовец найдет себе утешение с другой супругой, ухмыльнулась Гризильда. Но ты совершенно права, деточка моя. Не было стопроцентной уверенности у Дамблдора, и поэтому он подстраховался и решил сотворить сразу двух избранных, про запас, так сказать. Не получится с одним, должно выйти с другим. Из принципа в одного мага Авада два раза не попадает. А уж при правильной-то корректировке. А ты бы пожертвовала ради меня своей жизнью? Спросил на ушко Петунью Северус. Я бы отдал свою без раздумий, лишь бы только с тобой было все в порядке. Ты еще сомневаешься? Улыбнулась жена. Ты самый дорогой мне человек, без тебя я не представляю себе жизни. Да, ты так смело кинулась заступаться за меня, когда мы были в косом переулке. с ней пощекотал дыханием покрасневшую щеку жены. «Вот тогда я и понял, что ты даже темному лорду не задумываясь, бросишь вызов». Маги с улыбкой смотрели на шепчущихся супругов, одобрительно кивая головами. То ли для них разговоры, ведущиеся шепотом, вовсе не были секретом, то ли на лицах у снипов было все написано. Лили странно поникла в уголке дивана. После рассказа Марчбинг заболела в груди. Было и радостно за Алису с Фрэнком и грустно, потому что она не знала, что вышло бы в такой ситуации у них с Джеймсом. Отдал бы он свою жизнь за нее, а она, как бы она поступила. Знаете, кажется, немного понимаю, почему Дамблдор ставил именно на родительскую любовь, припомнила Гризильда. Я ведь вот уже более 100 лет езжу в Хогвартс принимать совы и тритоны и помню то время, когда Альбус учился и выпускался. Так вот, когда он учился на последнем курсе, у них в семье случилась очень неприятная история. На младшенькую Ариану Дамблдор напали мальчишки-маглы. Девочка получила физические и психические травмы, и ее магия разбалансировалась. В общем, ситуация была настолько ужасной и неприятной, что отец в ярости пошел и изувечил обидчиков дочери. В принципе, вполне можно было бы вылечить пострадавших и стереть им память, то есть, просто замять это дело, но наше министерство в который раз поражаюсь, насколько они любят искать козла отпущения и показать, как они радеют за справедливость. Они устроили показательный суд над Персивалем, который так и не признался, почему напал на малолетних маглов, посчитав его опасным и отправив в Азкабан, где тот через несколько лет умер. Это дело даже толком и не расследовалось. Впрочем, как большинство визингамотских дел, Гризильда особенно яростно фыркнула. Вот оно, наше магическое правосудие. Полагаю, Альбус должен был быть впечатлен тем, как его отец заступился за своего ребенка и взял это его деяние за пример. То есть он считал, что самая крепкая любовь на свете – это любовь к своему отпрыску, протянул Снейп. Насколько я знаю, наш директор не был никогда женат, детей не имел и вообще слыл праведником, может, поэтому и не ставил на влюбленных или супругов. Значит ли это, что он в молодости любил, но сильно разочаровался в своей любви? Вполне правдоподобная версия, согласилась Марчбингс. Альбус никогда не проявлял интереса к женщинам, хотя и был весьма галантен и обходителен со слабым полом. Петунья засмеялась. Я когда-то читала дешевый фэнтези-роман, в котором говорилось, что волшебник, блюдущий целибат и носящий длинные волосы и бороду, становится очень могущественным, так как не распыляется на всякие мелочи. Может, и ваш директор тоже эту книжку читал? В гостиной несколько минут раздавался гомерический хохот. Глава 15. Оказалось, что радоваться и веселиться весь день крайне утомительно. Хотя с близкими друзьями проводить время очень приятно и весело. Компания вкусно и сытно пообедала, уничтожила несколько заготовленных заранее десертов, нахваливая хозяек искусниц в лице Трикс, Петуньи и Лили, а потом несколько часов скрупулезно анализировала и раскладывала на составные новости из Британии, причем окончательно смерть лорда подтвердила и Люциус, от которого доставила письмо неугомонная Трикс, не поленившаяся ради этого аппарировать в Англию и обратно. Было забавно смотреть на удивленное, а потом по-детски обиженное лицо Лили, когда она увидела якобы помершего Регулуса. Сириус в свое время отозвался о пропаже и вероятной смерти младшего брата весьма пренебрежительно и спокойно, без малейшего сожаления, хотя Лили такое отношение сильно покоробило. Она вдруг представила, что на месте Регулуса оказалась бы Петунья. Неужели Сириус до такой степени не любил брата, ведь родной же человек все-таки? К тому же, в школе младший Блэк казался совершенно тихим и безобидным и вовсе не тянул на жуткий статус темного злого мага. Но то, что целых 2 года Северус и сестра держали в тайне то, что Рег жив и здоров, и живет совсем рядом, вызывало закономерную досаду и раздражение. Неужели так и продолжают считать ее никчемной и ненадежной пустышкой, раз не удосужились посвятить ее в эту страшную тайну? А эта жена Регулуса, как она всегда смотрела на Лили, свысока и отстраненно, как будто считала, что бледнолицая вообще ни на что не годится, не то что хранить такие великие секреты. Из-за этого и радость от того, что война в Британии наконец-то закончилась и они с Гарри теперь в полной безопасности, была немного испорчена, хотя Лили и старалась держать себя в руках и приветливо общаться с гостями. Регулус лишь улыбнулся ей, тут же отойдя к Петунье, обнимая и целуя ту в щеку. Нейра тоже не уделила никакого внимания, кроме легкого кивка, хотя их ребенок, Коннор, тут же увлек маленького Гарри в игру с принесенными с собой фигурками животных. Впрочем, Какое ей дело до Регулуса и его беспардонной жены? Они в школе вообще не общались, так что Лили немного помаялась обидой и выбросила эту парочку из головы. Не хотят и не надо. Разошлись дорогие гости за полночь, лишь слегка подуспокоившись и придя в благостное состояние. Все-таки смерть темного лорда была не рядовым событием для американских граждан, которые и сами постоянно развязывали в разных уголках планеты военные конфликты. И разницы тут не было, маглы или маги гибли в сражениях. Марчбинкс вообще пришлось провожать Вееру, старушка на радостях перепила сливочного ликеру, празднуя окончание смутных времен. Петунья упала в постель буквально без сил. Приемы, рауты, вечеринки и прочие публичные собрания выматывали посильнее работы в доме, саду или мастерской. Помимо физических сил тратилось слишком много нервной энергии, и накапливалась сильная эмоциональная усталость. Впрочем, сегодняшний день принес огромное удовлетворение, до мирной спокойной жизни осталось совсем чуть-чуть. Снейп, вернувшийся из ванной с мокрыми волосами, прилег рядом с женой и, обняв, притянул к себе. «Устала?» – шепнул он, щекоча дыханием маленькое ухо. «Еще как, только расслабляться нам с тобой пока рано», – улыбнулась Петунья, убирая с лица Северуса длинные влажные пряди. «Ты разучился пользоваться высушивающими чарами?» – пошутила она. «Нет, просто от них я становлюсь похожим на черный одуванчик», – пояснил Снейп. «Ты же сама надо мной потом хохочешь. Ты прав, мне больше нравится, когда ты такой, не пушистый», — улыбнулась Пет. «Вообще-то, я тоже почему-то подумал, что со смертью лорда наши основные проблемы и головная боль никуда не делись», — ухмыльнулся Снейп. «Но я знаю, что у тебя всегда есть решение и не одно, потому что ты все очень скрупулезно обдумываешь и находишь несколько оптимальных вариантов. Так что я внимательно слушаю. Ох, думать-то я думаю всегда, да только тут ситуация очень непростая», — Пет погладила мужа по щеке. «Почему?» – удивился Снейп, крепче прижимая жену к себе. «Я жутко соскучился», – не в тему прошептал он. «Я тоже, а не простая потому, что раньше Лили вела себя благоразумно и пристойно именно из-за того, что осознавала опасность, нависшую над Гарри и частично над ней. И вот теперь, когда все позади, она расслабится и в ее голову тут же полезут всякие нехорошие мысли вроде того, почему у окружающих меня людей все хорошо, а я с ребенком одна и несчастна. Ну а что мы должны сделать? Пусть найдет себе парня, вот и будет не одна», — пожал плечами Снейп. «Поттера я беру на себя, самолично притащу его сюда и заставлю дать развод. Сев, я прекрасно знаю свою сестру, и просто парень ее не устроит. Я ведь тебе говорила, что она всегда пыталась превзойти меня во всем, так это и материальной части касается», — фыркнула Петунья. «Тогда пусть найдет себе богатого жениха», — улыбнулся Северус. «Она же красивая, яркая, необычная, в ваших кругах это вроде ценится. Смешной ты, Сев, и наивный. Наши богатые круги — это те же самые ваши чистокровные. Они к бедному и среднему классу точно так же относятся, презрительно и брезгливо. И с одной красотой там делать нечего. То есть Лили там будет в таком же вассальном рабстве, как и у Поттера. И что, менять одного богатого придурка на другого? Не замечал разве, каковы некоторые мои клиенты? Никакие, глупые, откровенно циничные, но зато богатейшие люди. Таким все простительно, и они считают себя выше других лишь потому, что имеют огромные счета в банках, кучу вилл и особняков и по десятку яхт. Не думаю, что Лилс будет счастлива с таким вот денежным мешком, который станет считать ее приятным приобретением. Поттера-то она все-таки хоть немного долюбила, я надеюсь. К тому же, ребенку лучше расти с родным отцом, а не с отчимом, мало ли какой муж попадется Лили. Не все могут принять чужого ребенка как своего. Мордрит, ты права, это ведь тебе приходится общаться с этими снобами, — почесал макушку Снейп. У нас в академии вроде таких кичливых высокомерных особей нет, хотя многие ученые тоже вполне обеспеченные. Но моим знакомым Лили не интересно, им с ней говорить ни о чем. Смутился он. Мне казалось, она неравнодушна к Диева, но он уже нашел себе любимую, как и хотел, из своего народа. А за Мартинеса его девушка нашу Лили просто на клочья разорвет. Ты что, я даже и не думал о том, чтобы знакомить ее с нашими знакомыми и друзьями с целью пристроить замуж. Не хочу потом переживать или краснеть, если она вздумает выкинуть что-нибудь. А Лили вполне может, я в этом не сомневаюсь. Понять-то она многое поняла и теперь не считает нас с тобой своими врагами, но все-таки многие прежние замашки у нее остались, ангелочком ей становиться поздно. Да и характер у нее буйный, Сам же говорил, гриффиндорцы сначала наделают дел, потом думают, как все исправить. Да ты права, но тогда остается одно, помирить ее с Поттером, ага, это самый лучший вариант. Они друг друга стоят и, кстати говоря, подходят друг другу идеально. И как мы это сделаем? Да на самом деле, это элементарно. Вот смотри, Петунья уселась по-турецки. Во-первых, затащить сюда Поттера проще простого. У него, по твоим рассказам, болезненная фиксация на тебе, как основном сопернике, хотя с чего бы это. Мальчик явно страдает комплексом неполноценности, раз ревновал Лилс так неистово к тебе прошлому. Значит, услышав, что Лили сейчас рядом с тобой, он тут же взревет, как разъяренный бык и ринется без оглядки в любое место, куда его поманит. Во-вторых, он, судя по всему, что я видела и слышала, болезненно самолюбив и поэтому стремится быть впереди планеты всей. Более слабых надо унизить и обидеть и таким образом самоутвердиться в собственных глазах, более красивых и успешных, подружить с собой любимым, потому что не переплюнуть, а остальных, просто присоединить к своей свите. И его ближайшее окружение, яркий тому пример, у него в школе неплохо получалось за счет нескольких факторов. Богатый, чистокровный, отличник, хорошо играет в квиддич, компанейский парень с теми, кто ему выгоден, все в точности, как у маглов. Если он, прибыв сюда, увидит, что ты общаешься с Лили как раньше, но уже не тот унылый Нюниус, которого он знал в школе, а успешный, обеспеченный и известный человек, поверь, он из кожи вывернется, но постарается и тут тебя обскакать, и естественно, сделает все, что вернуть Лили любыми способами. Вот, ты сама сказала, любыми, ухватился Снейп. Он и так уже наделал дел такими способами. Думаешь, твоя сестра не даст ему отворот-поворот, даже если он купит особняк в 3 раза больше нашего и облицует его золотыми плитами? Я тоже Лилс неплохо знаю, и знаю, что если он будет настаивать, то ничего не добьется. Она терпеть не может, когда на нее давят и требуют. Помню, как она на меня вызверилась, когда я пытался ей запретить общаться с Поттером, Снейп усмехнулся. Так вот, Поттеру придется стать покорной овечкой, белой и пушистой, дабы Лили позволила ему хотя бы взглянуть на сына. А кто сказал, что мы пустим дело на самотек, удивилась Пет. Прежде, чем он начнет снова завоевывать Лили, мы с ним поговорим. Убедительно так, тем более, аргументов у нас полным-полно. И да, самое главное условие – развод. Как высшая степень доверия и любви к конкретному человеку, а потом пусть начинает ухаживать, как положено, с букетами дорогих орхидей, с 5-этажными особняками и породистыми пони для Гарри. Деньги-то у него есть, или придется одалживать? Северус внимательно посмотрел на жену. Петунья была спокойна и невозмутима, но он прекрасно знал, что Поттеру, если он рискнет появиться здесь, деваться будет некуда. Аргументы у Пет всегда были не то, что железными, они были стальными, титановыми, вольфрамовыми. В этом он имел счастье убедить лично сам. Значит, и упертого Джеймса она раскатает в тонкую лепешку. Это обещало быть забавным. Тем более, что Пет поспорила с ним на поездку на Бали, что дом Поттер и правда купит намного больше и дороже, чем их нынешний. Да просто потому, чтобы Лили было бы в таком комфортно и она чувствовала бы себя уверенно. Вот такое вот мерение счетами, домами, яхта то есть, гоночными метлами. Еще хорошо, что не чем-то более личным, анатомическим. Джеймс тоскливо бродил по родительскому особняку, изображая неупокоенное, снедаемое печалью привидение. Прошла уже неделя после того, как Лонгботтомы триумфально расправились с темным лордом, праздники отгремели, фейерверки больше никто не запускал. Пугая маглов, радость избавления стала привычной и население магической Британии занялось повседневными делами. Орден тоже отправили в бессрочный отпуск. Теперь не надо было сражаться с обнаглевшими пожирателями, да и тех не осталось. Это снова были респектабельные уважаемые чистокровные граждане, ну за исключением десятка особо неосторожных, которых быстренько осудили и запрятали в Азкабан пожизненно. Приговаривать к поцелую дементора почему-то не осмелились, слишком велик был риск, что родственники и друзья вполне способны отомстить, поэтому даже Дамблдор не стал настаивать на этом. А может, у старика было и что-то иное на уме, кто знает. Директор и руководитель Ордена Феникса не особо распространялся, просто объявил на последнем собрании, что выносит всем огромную благодарность в деле борьбы со злом и распустил всех по домам. Радоваться победе оказалось почти некому. Основной состав пал в боях с врагом. Осталось лишь немного молодежи вроде Джеймса и Лонгботтомов, старик Аберфорд, брат Дамблдора, Арабелла Фик, Сквип, невесть каким образом затесавшаяся в орден да шизофреничный и шумный Аластер Грюм. Даже Петтигрю и тот давно уже смылся из сомнительной, на его крысиный взгляд, организации, в которой перспектив лично для себя не видел. Люпин стал предателем, а Сириус. Так вот и остался Джеймс к концу войны совершенно один, без родителей, без друзей и без семьи. И что делать дальше, никак не мог сообразить. Поначалу он все-таки обратился к Дамблдору за советом, как ему отыскать Лили. Мудрый старец подумал минут пять, оценивающе поглядывая на него, потом сказал, что возможно, теперь, когда война закончилась, Лили сама свяжется с ним. Ведь опасности для ребенка нет, так почему бы не вернуться к мужу и на родину? Только вот Джеймс все чаще задумывался о том, что его хитрость с браком все же раскрылась. Ничем иным он молчание жены объяснить не мог, да и присланный в последнем, отнюдь не ласковом письме череп с костями почему-то наводил на негативные мысли. Теперь Поттер как замшелый старый домовик часами просиживал в комнате с родовым гобеленом и пялился на маленькую зеленую веточку с двумя листочками, своего сына. Было так тоскливо и одиноко, что хотелось выйти биться лохматой башкой о стенку. Пару раз так и сделал, правда, помогло не очень. А еще обидело, что назвали сына без его участия, а он ведь хотел именовать ребенка в честь своего отца. Родительский дом, который он так любил и оберегал от посягательств своей чересчур инициативной маглорожденной жены, давил. Хотелось уйти и не возвращаться в тягостную пустоту комнаты молчания древних стен. Отчасти он мог сейчас понять яростное нежелание Сириуса жить с матерью, да только вот поздно спохватился. Как-то он даже в порыве злости содрал с окон в гостиной пыльные фиолетовые шторы, да так и не повесил их обратно, и они неопрятной кучей валялись под подоконником. А в ярком солнечном свете стали хорошо видны слишком темные обои, пыльная старинная мебель, местами изъеденная жучком, и жуткие равнодушные стеклянные глаза оленьих, волчьих и медвежьих голов, которые в немалом количестве висели на стенах. Поттер посидел немного перед гобеленом, потом, шаркая ногами, как старик, поплелся на кухню, перекусить. Позавчера он заказал еды в дырявом котле, надо было доесть, пока не испортилось. Готовили у Тома не ахти, но какая разница, главное, что есть можно. Джеймс поставил тарелку со слегка прокисшим гуляшем на грязный стол. Орденцы собираться-то у него собирались, чай пили, жевали булочки и сэндвичи, а убираться после приходилось ему. Да он никогда дома такого не делал, еще чего, бытовые чары учить. Это женское дело вообще-то. Ну, в принципе, поэтому и еда испортилась, надо было все же наложить на нее охлаждающие чары, а так. Поттер пожал плечами и уселся за стол и нехотя взял вилку. Кто-то едва слышно хихикнул. «У меня уже галлюцинации от того, что я дома сижу целыми днями», — успокоил себя хозяин Поттер Мэннера, озираясь по сторонам. На самом деле родительский дом на Мэннер, конечно, не тянул. Поттеры всегда были просто зажиточными коренными бриттами, это вон таким, как Малфой, захваченные Лены направо и налево выдавали. «Надо в косой переулок смотаться, прогуляться, проветриться». Раздался более чем хорошо слышный хмык и опять ехидный смех. «Кто тут?» — разозлился Поттер. «Пивс, ты? Тебя что, из Хогвартса выкурили? Жить негде, что ли? Убирайся отсюда!» Невидимый хохотун негодующе фыркнул, и на голову Джеймсу свалился конверт. Поттер суматошно взмахнул руками от неожиданности и брякнулся на каменный пол. Письмо спланировало рядом. Поттер опасливо покосился на него. Во время войны такие вот письма-ловушки приходили почти каждому британцу. Начинка была самой разной, от неприятных проклятий, до банального и крайне популярного гноя бубонтюкберов. Ну а что, война же, кто там будет разбираться, а так можно старые счеты с недругами и врагами свести и свалить на тех же пожирателей. Поэтому стало привычкой проверять всю корреспонденцию на заклятия. Вот и сейчас Джеймс принялся тыкать палочкой в письмо и накладывать обезвреживающие чары. Однако элегантный длинный конверт ни на что не реагировал и смирно лежал на полу, не собираясь взрываться и окатывать адресата зловонной жижей. В конце концов, Поттер плюнул и открыл письмо. «Слушай, Джеймс Поттер, если ты не робкого десятка и хочешь увидеть жену и сына, сегодня, ровно в 6 часов по местному времени, Возьми в руки присланный ключ и окажешься рядом с ними. Все подробности узнаешь по прибытии. В общем, теперь все зависит от тебя, так что решайся. Подписи не было. Поттер скептически повертел в руках выпавший из конверта обычный магловский ключ от входной двери. И что это? Портал. И при чем тут неробкого десятка? Это что, намек на то, что он может струсить? Он внимательно перечитал послание несколько раз. Странно, но почерк какой-то знакомый, а вот чей это характерная резкая буква «С», где же он такую видел-то? Ничего не припомнив, бывший мародер решил дожидаться вечера. Он не трус, и ему терять нечего, а так хоть какая-то возможность что-то выяснить. Глава 16. Время ползло как флоббер-червь по разделочной доске, медленно и вязко. В голове стучали гоблинские молоточки. Джеймс никак не мог успокоиться. Вдруг ясно представил, как увидит маленького Гарри, возьмет на руки и прижмет к груди, вдохнет его запах, о том, как и чем встретит его Лили, он предпочел до поры до времени не думать. Знал прекрасно, что вовсе не раскрытыми объятиями и нежным поцелуем. Жена в школе была весьма темпераментна и за обидным словом в карман не лезла. Вон, сопливус на своей грязной шкуре это прочувствовал, да так, что сгоря школу бросил. А теперь вполне мог прийти и его черед. Ну и ладно, он постарается помириться с ней, ради сына-то Лили должна простить его. Пару раз мелькала мысль отправиться к Дамблдору, посоветоваться с ним насчет письма. Правда это или подделка с целью заманить в ловушку, хотя ну кому он сейчас-то нужен? Обычный парень, не член Визингомата, не начальник какого-то отдела, никто, в общем. Да и война кончилась, все объявления о вознаграждении за их головы давным-давно уже содрали со столбов в косом и лютном переулках. Но почему-то вспомнилось, как директор мягко, как неразумному ребенку, предлагал ему стать хранителем и обеспечить Фиделиус, если он вернет беременную Лили в Британию, и после этого Джеймс твердо решил, что обойдется собственными силами. Помощи просить он мог только у покойного отца и у Сириуса, а Дамблдор ему, по сути, совершенно чужой человек, и чем меньше он будет знать, тем лучше, хоть не будет поучать. Поттер нервно расхаживал по темной гостиной, тоскливо рассматривая старую мебель и нетерпеливо поглядывая на массивные напольные часы. Прошел в кабинет и вынул из замаскированного сейфа мантию-невидимку. Покрутил в руках, напялил на себя, потом сообразил, что явиться скрытым и разведать обстановку не выйдет. Порт-ключ сработает на перенос и тут же дезактивируется. А вдруг его там ждут, не дождутся? И чем тогда оправдывать опоздание во времени? Кто знает, что там вообще, на другом конце, не стоит, наверное, начинать общение с кем бы то ни было со шпионажа и обмана. Ладно, мантию придется отставить. Ничего, зато палочка всегда при нем, а уж выхватить ее из-за пояса, дело секунды. Уж в этом-то Поттер был хорош, все-таки не зря в школе играл за охотника, там реакция молниеносная нужна. Успокоив себя такими умными мыслями, Джеймс вздохнул и сунул в карман мягкую игрушку, маленького олененка из желтой замши с глазами-пуговицами. Купил месяц назад в косом у мадам Менделип. В комнате, отведенной им под детскую, лежали еще игрушки, побольше, но тащить их невесть куда не стоило. Лучше уж запастись золотом и сходить с сыном в игрушечную лавку. Поттер замечтался и чуть не прозевал назначенное время. Крепко сжал в руке ключ и зажмурился. Его резко дернуло вперед, а через несколько мгновений он упал на колени. Портал выпал из ладони и исчез в густой траве. Бывший мародер удивленно огляделся. Он стоял на четвереньках на ухоженном, идеально подстриженном газоне посреди буйно цветущего и благоухающего сада. Это точно была не Британия, уж больно экзотические кусты окружали его. Такие он на гербологии в учебниках видел, произрастали эти растения в тропиках, но никак не на их холодном острове. Сердце забилось чаще, когда Поттер подумал, что это вполне мог быть микроклиматический сад Малфоя. Неужели этот белобрысый гад заманил его к себе, чтобы расквитаться за что-то? Рука судорожно выхватила палочку, а сам Поттер принялся изображать из себя супербойца, отползая подальше с открытой лужайки. Прячась за густыми кустарниками, он прокрался в сторону виднеющегося справа белоснежного трехэтажного особняка, рассчитывая разузнать хоть издали, кто хозяин сего великолепия. На подходе, точнее, подползи к дому, стали различимы голоса взрослого мужчины и маленького ребенка, которые находились на просторной веранде. Ребенок, совсем маленький, опираясь на колени сидящего, весело смеялся, а мужчина, видимо отец, что-то рассказывал ему, держа в руке открытую книгу. Рядом валялся трехколесный велосипед. Солнце слепило глаза, и Джеймс подслеповато щурился, пытаясь разглядеть жителей особняка. Длинные темные волосы, собранные в хвост, черные глаза, здоровый, очень знакомый нос. Да это же Снейп. Ну, кто же еще это мог быть? Вот с кем была Лили все это время. А он-то столько времени мучился, переживал, где и как проводит время его жена. А мальчишка-то наверняка его отродье. Лили, крикнул Сопливус, не скажешь, сколько времени. Услышав имя жены, здравый смысл Джеймса помахал мозгу ручкой и испарился в неизвестном направлении. Сердце в груди заколотилось как сумасшедшее, Поттер покраснел от злости, глаза моментально заволокло багровой пеленой и, выскочив из кустов как вспугнутый собаками олень, он, крепко сжимая в руке свое грозное оружие, понесся прямо на врага. Снейп, чуткая зараза, заслышав яростный топот, поднял голову и, вскочив, толкнул ребенка за спину и выставил перед собой правую руку. «Экспеллиармус!» — взревел Джеймс, нацелив палочку на ненавистного слизеринца и старательно не замечая, что противник безоружен. Почему-то со Снейпом ничего не произошло, а вот рабочий инструмент Поттера вырвался из руки и отлетел в розовый куст. Поттер запоздало вспомнил о щитах, о них еще вовсю разглагольствовал Люпин после той идиотской встречи в косом переулке, видать Сопливус за то время, что они не виделись, натренировался ставить их. Слабак, каким был, таким и остался. Нет, чтобы сражаться. Из распахнутых дверей дома вылетела Лили и, схватив в охапку заплакавшего ребенка, скрылась. Но ненадолго. Через несколько секунд она снова появилась с перекошенным лицом и развивающимися за спиной волосами и завопила как банши. Леви корпус. Джеймс удивился, кому это она, и повис вверх ногами, вздернутый заклинанием за пятку. Теперь он беспомощно болтался на высоте 1,5 метра над землей, а обзор заслоняла свесившаяся мантия. Пока он, отфыркиваясь, убирал ее с глаз, жена и заклятый недруг подошли поближе. «Ты, скотина!» — шипела Лили. «Да как ты посмел? И в каком месте, интересно, ты исправился, как уверяли меня твои дружки, а каким был кретином и сволочью, таким и остался!» Приперся в чужой дом и поднял руку на хозяев. «Да за такое!» Она покраснела и подняла палочку. «Постой, Лилс!» Снейп перехватил ее руку. «Не стоит. Когда он узнает, будет наказан больше. Рогатая свинья, как ты посмел швырять заклинаниями в собственного ребенка?» Шипела Лили, тыкая палочкой Поттеру в покрасневшую еще больше от прилившей крови физиономию. «Это что, был Гарри?» Ужаснулся папаша. «Я не знал, клянусь!» Беспомощно затрепыхался Джеймс, дрыгая ногами. «Не знал? То есть если бы ты знал, что это твой сын, ты бы не напал. А так можно, да?» — заорала взбешенная миссис Поттер. «Снейп, я сейчас сниму с него штаны. Будет тебе реванш, а то поглядите на него, чистокровный, а джинсы напялил, да еще и не какие-то, а левиэс. Губа не дура, магловские шмотки любит, а с самими маглами обращается как рабовладелец». У Поттера при этих словах сердце ухнуло вниз, то есть вверх, и он обреченно зажмурился. Лили в курсе его проделок с контрактом. Да, вот уж не думал никогда, что вот так обернется против него заклинание, которым он любил баловаться в школе, наверное. Было неприятно вот так вот висеть, выставив на обозрение исподнее. Хорошо еще, он в джинсах, к которым его приучил вечно бунтующий против всего Сириус, а не в белье. «Лили, не стоит, не уподобляйся», — хмыкнул мерзкий Снейп, корча из себя благородного всепрощающего человека. «Не опускайся до его уровня». Тут проклевывающийся сквозь толстый слой черствости и высокомерия робкий росток раскаяния моментально завял и высох, и Поттер снова обозлился. «Не нужна мне защита от такого, как ты», — зарычал он, размахивая руками. «Мерзкий слизеринец, пожиратель смерти, малфоевский прихвостень, карманная собачка, Сопливус, сальноволосый урод». Поттера понесло. Снейп потрогал свои волосы и ехидно ухмыльнулся. Возмущенная Лили треснула муженька, впавшего в детство, по роже, продолжая засыпать выстраданными претензиями. Снейп фыркал и усмехался, слушая особенно удачные экзерсисы. «Сев, нам с Гарри можно выходить?» — спросила Петунья, высунув голову из-за двери. Снейп махнул рукой, выставляя щит и муфлята и отделяя горячую парочку от домочадцев. «Выходи, тут шикарный цирк. Правда, я не уверен, что малышу стоит на это смотреть. Как потом объяснять, почему его папа висел вверх ногами, а мама била его по лицу?» «Да проще простого, скажем, что они с мамой так играли», — засмеялась Петунья. «Ему всего-то год и 4 месяца, он это быстро забудет. А если он захочет вот так же поиграть с кем-нибудь, сомневался Северус. Да выходи, тут уже безопасно. Пет подхватила Гарри на руки и присоединилась к мужу, наблюдать за увлекательным зрелищем. А ты думал когда-нибудь о том, что Поттер окажется в такой же ситуации, в какую он когда-то загнал тебя? Спросила она. Я раньше мечтал, что поймаю его одного и подвешу так же. А чтобы это случилось спонтанно, вот как сейчас, нет, не ожидал, признался Снейп. Но тем приятнее, месть свершилась не моими руками. Ну, принцип бумеранга никто не отменял. Ты же в курсе, что это такое? Разумеется. Счастье, что ты вовремя меня оттащила от края пропасти, иначе этот бумеранг прилетел бы ко мне, засмеялся Северус. А я вот тут подумал, не рой другому яму, сам туда свалишься, это подходит к ситуации? Не особенно, сказала Петунья. Это, скорее, к тебе. Ты же придумал левикорпус. Эй, я его придумал не для того, чтобы людей вешать вверх ногами и снимать с них трусы, запротестовал Снейп. А для наших факультетских игроков в квиддич, которые падали с большой высоты. Просто за руку хватать не так безопасно, как за пятку, вывих можно заработать. Сама же знаешь, как можно опошлить любое полезное начинание, пробурчал он, щекоча Гарри. Мальчик хихикал и отталкивал любимого дядюшку. Ну ладно, поверю тебе, успокоила мужа Пет. Тогда тебе подойдет око за око, зуб за зуб. Подойдет, хотя в данном случае зубы Поттеру выбью не я, а его жена, задумчиво сказал Северус, наблюдая за страстными разборками супругов. Но она имеет на это полное право, кстати. А вот еще, что посеешь, то и пожнешь. Какой у Поттера богатый урожай уродился, восхитился он. Точно, прям про них, засмеялась Пет. Слушай, давай уже разнимать наших супругов, забеспокоилась она. У Лильки, знаешь, тяжелая рука и темперамент бешеный, искалечит ведь беднягу. Подумаешь, беззаботно ответил Северус. Пойдет в лабораторию да сварит себе заживляющего. Он у нас отличник. Коварный ты и вредный, засмеялась жена. У тебя же готовые зелья есть. Ну и что, я что, похож на ангела с золотым нимбом и крылышками? Возмутился Северус. Пусть скажет спасибо, что его еще тут жить оставит, не отправлять же дурака в мотель. Он, небось, магловского мира-то толком не знает. А тут не Британия, тут Штаты. Ладно, хихикнула Пет. Я сама сейчас остановлю это кровопролитие. Она решительно пошла к месту боя. Снейп тут же снял щит. Лили, прекрати уже это ребячество, крикнула Петунья распалившейся сестре, отпихивая ее от жертвы и вручая ребенка. Лилс раскраснелась, растрепалась и тяжело дышала. Гарри удивленно смотрел на мамочку. Ну-с, молодой человек, думаю, пора уже нам познакомиться. Петунья встала перед висящим беспомощной обескровленной тушкой Поттером. Вся кровь у него стекла к лицу. А то мы все сражаемся с вами, а имени моего вы не знаете. Мне даже как-то неудобно. Тот вгляделся в нее, с ужасом узнавая незнакомку из косого, которая плеснула им с Сириусом и хвостом едкого зелья в лицо, и непроизвольно прикрылся руками. Мерлин, это же родственница Сопливуса, кажется. О ней весь шестой курс вся школа болтала. О, вижу, у вас отличная память, хмыкнула миссис Снейп. Не бойтесь, я не стану бить вас за то, что вы опять напали на моего мужа. Поттер робко посмотрел на нее сквозь пальцы. Мужа? Переспросил он. Сопли. Снейп, ваш муж, не может быть, выдохнул он. Почему же это? Нахмурилась Петунья. Я что, такая страшная, что Северус не мог на мне жениться? Нет, все наоборот же, промямлил Поттер. Да снимите меня, у меня сейчас глаза лопнут, взмолился он. Наоборот, значит, это он страшный? Хаем не замечала, вроде бы он ничего так, Петунья задумалась. Вы, молодой человек, волшебные слова забыли сказать. Какие? Прохрипел обреченно Поттер. Добрый вечер и пожалуйста, мило улыбнулась миссис Снейп. Да прошу прощения, пожалуйста. Джеймс окончательно стал похож на вареную свеклу. Снейп снял заклинание, и долгожданный гость свалился кучкой на траву. Приятно иметь дело с культурными и вежливыми людьми, саркастически произнес он. Еще приятнее видеть, что время идет, а кое-что остается неизменным. Или кое-кто. Лили хмыкнула в ответ на тираду и удалилась в дом, даже не посмотрев, какой урон нанесен ее мужу. «Где я?» – безнадежно спросил Джеймс. Он и представить себе не мог такой жуткой встречи, прийти в гости к Сопливусу. «В страшном сне не приснится. Вы в Америке, дорогой зять», – успокоила его Петунья. «А я, старшая сестра Лили, ну и по совместительству, жена Северуса, и если ты еще раз произнесешь это слово, она прищурилась, внимательно разглядывая грубияна, у тебя на лице все написано, у Поттера забегали глаза и он разинул рот, никак Снейп научил свою жену маглу какой-то особой легилименции, неужели такое возможно, да я и без этих ваших волшебных штучек знаю, о чем ты сейчас думаешь, засмеялась Петунья, профессия обязывает, вставай, пойдем в дом, она развернулась, взяла под руку своего большеносого муженька и пошла к двери. «Ну, или предпочтешь остаться на улице?» Джеймс кое-как собрал руки-ноги и встал. Перед носом зависла его палочка. Снейп насмешливо глазел на него. Поттер нахмурился, цапнул палочку и сунул на место. Потом вздохнул и поплелся за хозяевами. Глава 17. Настроение, и так не особо хорошее после долгожданной нежной встречи с женой, стремительно портилось. Мало того, что Лили целых 2 года жила у заклятого школьного врага, который, наверняка, с радостью и удовлетворением наблюдал за его сегодняшним унижением. Мало, что сад оказался роскошным, так еще и дом, в который Джеймса столь любезно пригласили, в корне отличался от его мрачного жилища. Родительское гнездо всегда казалось ему самым уютным и красивым, но так и должно было быть, ведь он там родился, вырос и потому все вокруг было удобным и прекрасным. Как оказалось, до тех пор, пока не сравнишь свой дом с домом недруга, которого всегда успешно втаптывал в грязь за счет нищеты и убогости которого успешно самоутверждался в школе, весьма неприятно было видеть и осознавать, что никчемный сопливус добился такого успеха в материальном плане. Поттер не знал пока что, как обстоят дела у носатого гада с карьерой и работой, но судя по весьма уверенному и наглому виду последнего с этим тоже было все в порядке, если не больше, равно как и с подругой жизни. Сестра Лили, о которой в школе никто толком и не знал, оказалась очень даже ничего, этакая яркая и симпатичная брюнетка, высокая и стройная. А главное, со Снейпом рядом они смотрелись просто шикарно, тогда как Джеймс постоянно испытывал некоторое смущение, выходя на люди вместе с женой. Если бы Лилс вдруг уперлась и встала на свои любимые магловские высоченные каблуки, то Поттер оказался бы ниже нее. Это крайне угнетало его и заставляло тайком страдать и мучиться. Блэк, единственный с кем он поделился, еще бессовестно ржал над его проблемой и советовал выпить пару флаконов костероста, авось подрастет на пару дюймов, как школьный лесничий Хагрид. Трехэтажный особняк из светлого кирпича с колоннами, утопающий в зелени, выглядел очень внушительно, а еще Джеймсу, который тайком быстренько все осмотрел и запомнил, все-таки навыки охотника, привыкшего следить сразу за 3 мячами в небе, весьма пригодились. Очень понравилась просторная открытая веранда-крыльцо, утопавшая в цветах, росших в многочисленных горшках. Родительский дом был очень старым и строился без изысков и изящных деталей, ставших модными в последнее время. Крепость и крепость, сложенная из темного гранита с узкими окнами-бойницами. Никаких развесистых крылечек, воздушных перил и фигурных ступенек, все строго, лаконично и функционально. Просто огромный мрачный каменный прямоугольник посреди голого двора, посыпанного песком. Даже сада как такого не было, мать не любила возиться с растениями. Имелся только небольшой парк, засеянный газонной травой, с несколькими дряхлыми деревьями и неработающим фонтаном, посредине которого торчал маленький тритон с отбитой рукой. Поттер почувствовал, как в сердце поднимается черная зависть. Он тоже вдруг горячо возжелал такой же дом и такой же роскошный цветущий сад, как у сопливуса. Он ничем не хуже этого скользкого слизеринского змея, и деньги у него есть. Понятно теперь, почему Лили удрала, девчонки всегда были падки на внешность, будь то парень, дом или драгоценности. Надо было, наверное, разрешить ей таки поменять шторы хотя бы в спальне. Поттер мысленно побил себя по лохматой макушке, но поздно, он теперь с ужасом осознавал, как будет сложно вернуть жену обратно в неуютное и неприглядное родительское гнездо. Джеймс покосился на Снейпа. Тот до того обнаглел, что топал к нему спиной, даже не оборачиваясь. Неужто так осмелел? Раньше-то он свой хилый тыл изо всех сил старался не показывать, да только не мог же он раздвоиться или отрастить себе глаза на спине. Они с Блэком легко решали эту проблему и не заморачивались этичностью своей тактики. Поттер усмехнулся, но обернувшаяся Петунья, видимо, с легкостью прочла торжествующие эмоции на его ухмыляющемся лице и нахмурилась. «Надеюсь, милостивый господин Поттер станет вести себя в гостях подобающе», — стальным голосом произнесла она, — «иначе вход в этот дом ему будет закрыт навсегда». Поттер смутился и опустил голову, отводя бессовестные глаза в сторону. А там было на что посмотреть. Оказалось, слева притулился здоровенный гараж с тремя машинами. Про помещение, в котором держат магловские механизмы, Поттер был наслышан и видел. Покойный Блэк такой же соорудил себе в дядькином поместье, мечтал собрать коллекцию разных байков. Ворота гаража были открыты, и машины, стоявшие внутри, выглядели внушительно: ярко-голубая, огромная серебристая и небольшая красная. Джеймс еще подумал, что красная наверняка принадлежит его жене, не станет же с ней на такой ездить. Внутри дом оказался еще роскошнее. Обстановка, видно, что вся новая, светлое дерево, гармонично подобранные шторы и аксессуары к ним, причудливые вешалки, огромные зеркала, фигурные подставки для тростей и зонтиков, коврики, картины на стенах, изящные безделушки и фарфоровые вазы на полу. У Поттера глаза разбежались на всю эту красоту, и он опять тоскливо подумал, что Лили теперь в его темную сырую конуру не вернется. Тем паче, что защитники есть, и вряд ли они оставят его наедине с женой, чтобы он мог как-то надавить на нее своим авторитетом и магией. Задача усложнилась, и теперь Джеймс не знал, с чего вообще начать разговор. Стол в шикарной гостиной был накрыт к обеду. Все выглядело настолько аппетитно и привлекательно и источало такой аромат, что у бедняги, вынужденного 2 года вести холостяцкий образ жизни, невольно потекли слюнки. Дождавшись приглашения, Поттер охотно взгромоздился на стул и принялся ждать появления жены с сыном. С ней уселся рядом с супругой и, усмехаясь, обнял ее за плечи, бросая на Джеймса презрительные взгляды. Но Джеймс решил быть очень терпеливым, воспитанным и культурным и делал вид, что не замечает ничего вокруг. Тем временем Петунья разлила чай и пригласила к трапезе. «А Лили не спустится?» – нерешительно спросил Поттер, тщетно дожидаясь свою семью. «Я бы на твоем месте не надеялся на это, только не после того, что ты сегодня выкинул», – влез мерзкий Снейп, ухмыляясь своей фирменной кривой снисходительной ухмылкой. Он так улыбался даже когда ему разбивали его здоровенный нос, чем еще больше бесил компанию гриффиндорцев, так и хотелось стереть это выражение из бледного окровавленного лица. Поттер хотел вякнуть, что он не на его месте, но сдержался, стиснув зубы. Не хватало еще поругаться с этим, тем более в его собственном доме. Кто знает, вдруг разозлится и выкинет отсюда, и не даст поговорить с женой. Ничего, он пока засунет свою гордость куда подальше, а потом видно будет. Пусть Снейп не корчит из себя Мерлин знает кого. На лестнице раздался жуткий топот. Разгневанная Лили, одетая в футболку и прелестный джинсовый мини-сарафанчик, держа Гарри под мышкой и дорожную сумку в руке, спустилась вниз. Поттер уставился на ее голые ноги, обутые в босоножки на высоких каблуках. Это что, она так собралась выйти на люди? А где мантия, чтобы прикрыться? И вообще, что за нравы в этой местности? Он начал раздуваться и краснеть от возмущения. Инстинкт собственника так и рвался наружу. Тут он вспомнил про подарок сыну и вскочил, вытаскивая из кармана мантии олененка. Но Лили так посмотрела на него, что муженек невольно присел обратно на стул, вытянув вперед руку с игрушкой. Гарри обрадованно залепетал и тоже протянул ручки, но Лили развернулась так, чтобы сын не видел родного папашу. «Я буду у мамы», — непреклонным тоном заявила она. «Не желаю находиться под одной крышей с этим мерзавцем». Она фыркнула и смерила муженька убийственным взглядом. «Вы же его сюда специально притащили, чтобы нас помирить. Только зря старались, я с ним даже разговаривать не буду». «Ну, с родным сыном-то он имеет право повидаться, коль уж ты не хочешь с ним жить», — лениво сказал Снейп, с удовольствием поедая сэндвичи с красной рыбой. «И говорить тебе с ним не обязательно, мы для развода его сюда пригласили». Поттер, с мольбой глядящий на Гарри, с отчаянием перевел глаза на жену. «Развод он не даст, обойдется», — отрезала Лили. «Не заслужил. И да, я пришлю своего адвоката». Она дотронулась до медальона на шее и пропала из гостиной. Поттер растерялся и в испуге вскочил, озираясь по сторонам и выронив припасенную для сына игрушку на пол. «Да успокойся, это обычный портал», — просветил его гадкий Снейп. «Да, не завидую тебе, Поттер. Наломал дров. Думаю, ты в курсе, что Лили стало известно о всех твоих хитростях с брачной клятвой. Сам себя перехитрил, вот и терпи теперь. И чем только думал, с любимыми так не поступают». Странно, но в голосе заклятого врага Поттер не услышал ни капли злорадства или превосходства, а только спокойную констатацию факта. Что это, где прежний сопливус, или это кто-то другой под обороткой? Старый Снейп бы сейчас брызгал ядом, торжествуя, и выплевывал тонны сарказма и ехидства. Джеймс неверяще смотрел на врага, удивляясь его спокойствию, даже равнодушию. «Дорогая, мне кажется, или все же некоторая часть людей напрочь застревает в детстве», — ласково обратился с ней к улыбающейся жене. «Они даже предположить не могут, что все вокруг растет и меняется, так и живут себе в своем выдуманном, игрушечном мире, им же так спокойно и напрягаться не надо». «Сев, прекрати уже», — засмеялась в голос Петунья, глядя на изумленную физиономию зятя. «Ты не забыл, что тебе к ректору надо? Сегодня же испытание твоего нового щита на полигоне, так что поторопись, не заставляй людей ждать себя». «Да, я уже ухожу», — пообещал Снейп, вставая и потягиваясь. Поттер неодобрительно отмечал нерадостные детали, в виде переросшего его на целую голову сопливуса, который к тому же обзавелся неплохими мускулами. И волосы чистые, ХМ даже прицепиться ни к чему, кроме разве крайне возмутительного факта существования. Да он еще и изобретатель, который якшается с руководством высшего учебного заведения. Досада какая, и как ему удалось все это, был ведь замухрышка за мухрышкой. «Прошу меня простить, дела не ждут», — Снейп издевательски отвесил поклон в сторону приунывшего Джеймса, поцеловал жену в щечку и тут же пропал, почти как Лили, разве что только не хватался ни за что. «Э-э-э-э», — промямлил Джеймс, — «а это тоже портал?» Он ткнул пальцем туда, где только что стоял Снейп. «Нет, Северус просто парировал», — охотно объяснила Петунья, беря тарелку гостя и накладывая ему сэндвичи, пирожков и закусок. «Ешь, дорогой зять, ты, наверное, от волнения проголодался». «Но как, у него же не было палочки», — недоумевал Поттер, украдкой проверяя наличие своего рабочего инструмента за поясом. С уходом нервировавшего его Снейпа он немного расслабился и принялся поглощать еду. «Здесь многие стараются колдовать без нее», — мило улыбнулась Петунья. «Чтобы не вызывать подозрений у простых людей, статута ведь здесь нет. Хотя, знаешь, в Америке фан-сервис по популярным книгам, комиксам и фильмам настолько развит, что даже размахивает и палочкой на центральной площади Нью-Йорка, окружающие заподозрят в тебе лишь сдвинутого психофанатика, который пытается привлечь к себе внимание. Этим и хороша Америка, собственно говоря, тут на такие вещи попросту не обращают внимания». «Мерлин, беспалочковая магия», — обзавидовался Поттер. «Это же верх мастерства», — приуныл он окончательно. «Ну, не знаю, какие у вас там приняты потолки самосовершенствования, а у нас тут многие маги это практикуют. Надо только правильно подобрать аккумулятор, да научиться колдовать невербально. Когда выкрикиваешь заклинание, звуковые колебания диссонируют с магическим потоком, который не уравновешивается небольшой горизонталью палочки, и потому нет эффекта». «Ну, как-то так мне Северус объяснял, впрочем, если захотите, сам потом почитаешь, у него есть несколько статей об этом в научных журналах». «Сопли, Снейп еще и публикуется», — неприятно удивился Поттер. Он испуганно съежился под строгим взглядом Петуньи, коря себя за то, что не смог вовремя прикусить язык. «Все-таки, оказывается, быть вежливым и воспитанным очень нелегко. Разумеется, он ведь изобретал заклинания еще в школе. Левикорпус, это же его детище», — Петунья усмехнулась в точности как Снейп. «Да ты ешь, мой дорогой, ешь. Давай я тебе налью горячего чаю». «А вот это все». Джеймс неопределенно повел рукой. Любопытство и уязвленное самолюбие не оставляли его в покое. А без ехидного Снейпа было легче разговаривать с Петуньей, хотя воспоминания о ее атаке в косом переулке периодически всплывали в памяти. «Это чье? Наше общее, заработанное обоими», — улыбнулась Петунья. «Понимаешь ли, дорогой, Джеймс очень глупо ненавидеть и травить человека лишь за его внешний вид и социальное положение. Ты согласен? Никогда ведь не знаешь, что в будущем вырастет из твоей жертвы, и при каких обстоятельствах вам придется столкнуться. Ведь может статься так, что ты окажешься в неоплатном долгу перед этим человеком, и вот тогда очень пожалеешь, что так гнусно поступал с ним. Думаю, ты даже на секунду представить себе не мог, что Северус, несмотря на то, как они расстались с моей сестрой, преисполнится злобой и негодованием и откажет ей в помощи. Что бы ты ни думал по поводу моральных качеств слизеринцев, тут, надо сказать, все зависит от личности человека, а не от факультета. Насколько я в курсе, именно твои закадычные друзья предали тебя, и пути ваши окончательно разошлись после школы. А ведь вы все наверняка горячо клялись в том, что ваша дружба будет нерушима и вечна. Это все из-за войны», — угрюмо пробормотал Поттер. «Никто не ожидал, что один из нас окажется предателем, а другой трусливым слабаком. Ты прав, опасность – главный индикатор в отношениях, согласилась Петунья. Собственно, моя сестренка тоже не прошла этот тест, как и твои друзья. Но тем не менее Северус не оставил ее, когда возникла опасность. Это говорит о том, что с его стороны дружба была крепкая и искренней. Я понимаю, с трудом выдавил Джеймс. Признаваться в собственной неправоте и неспособности разбираться в людях очень не хотелось, и потому он попытался перевести разговор на более насущные дела. Лили, она правда хочет развестись со мной, а как же наш ребенок? Так и ребенке и его счастливом будущем следовало думать до того, как ты начал произносить эту свою эксклюзивную клятву, пожала плечами Петунья. Или ты планировал держать свою жену в клетке всю ее жизнь, так был уверен, что она никогда не встретится со специалистами или просто знающими людьми, которые откроют ей глаза на ее подчиненный брак. Впрочем, я могу понять мотивы, которые двигали тобой, понять, но не простить. А ведь я всего лишь родственница, которая возмущена до глубины души. Думаю, жене твоей это все было принять гораздо тяжелее, так что, увы, развод неминуем. Но я не хочу разводиться, с несчастным видом пробормотал Поттер. Если ты хочешь наладить хоть какие-то отношения с Лили, то придется, возразила Пет. Ей надо успокоиться и быть уверенной, что теперь она, вступая в новый брак, не совершит такой ошибки, а новый муж не поступит с ней так, как это сделал ты. Понимаешь? Но как новый брак? Бессвязно закудахтал взволновавшийся Поттер. А я? Как же я? Слушай, я тебя почти не знаю, и симпатии к тебе не испытываю, потому что Северус мне все рассказал о ваших отношениях в школе. Тем не менее, мне очень жаль Гарри. Ему нужен отец, причем хороший, ответственный отец, который будет его любить и заботиться о нем. И я не уверена, что новый муж Лили будет таким отцом. Поэтому я тебе постараюсь помочь. Поттер с надеждой воззрился на Петунью. Если жена у Снейпа такая пробивная, умеет постоять за себя и за мужа, зарабатывает деньги и обустроила этот огромный дом, то может, у нее получится их жизнь наладить. Видно, что у этой молодой леди железный характер и стальной стержень внутри, коли она даже из такого барахла, как с ней, сделала достойного человека. Помогу, если будешь слушаться беспрекословно и перестанешь бросаться на моего мужа, услышал он, выходя из нирваны, в которую ненадолго впал, представляя, как живет в таком же чудесном светлом доме вместе с Лили и Гарри. Один только косой взгляд в его сторону, одно оскорбление в его адрес, и я с тобой перестаю сотрудничать. Понятно, не заставляя меня думать, что Лили недостойна такого мелкого человека, не умеющего держать себя в руках и не желающего сдерживать свои эмоции ради нее же. Я согласен, поспешно сказал Поттер. Да, Мерлин, подумаешь, разговаривать вежливо со Снейпом. Он приложит все усилия, он постарается, он. Поттер подумал, что ведь нужно поблагодарить Снейпа за все, что он сделал для Лили. Думать об этом было тошновато, но как ни крути, а слизеринец спас его ребенка и жену. Так что долг жизни и элементарную вежливость никто не отменял. Ладно, ты, я вижу, под впечатлениями, так что доедай и отправляйся в комнату Лили. Она теперь неделю дома не появится, поэтому останешься у нас. Отдохнешь, а потом мы поговорим и обсудим, как сделать лучше, вздохнула Петунья. После того, как Джеймса определили на постой, Пет спустилась вниз. Трикки, убиравшая со стола, подала ей замшевого олененка. «Мистер Поттер вроде заботливый, будет хорошим отцом», – пропищала домовиха. «Только избалованный сильно и умом ребенок». «Да, ты права, что есть, то есть», – покачала головой Петунья, разглядывая игрушку. «Что ж, такая маленькая деталь, а перевешивает чашу в его пользу. Посмотрим, насколько он адекватен и как воспримет предложение полностью изменить свою жизнь и измениться самому». Глава 18. Джеймсу отвели для проживания голубую гостевую комнату. Сначала он хмыкал, пренебрежительно разглядывая убранство просторного помещения, потом, посидев на современной двуспальной кровати и приглядевшись повнимательнее, заткнулся и подумал, что цвет, хоть и считался девчачьим, совершенно не раздражает, очень темный оттенок голубого или точнее, светло-синий. В тон ему были подобраны огромный пушистый ковер, обои с абстрактным рисунком, легкие занавески и светлая мебель. Ванная оказалась смежная и выглядела ну просто по-могловски суперсовременно. Стеклянная душевая кабинка, круглая, утопленная в пол фарфоровая корыта, везде сверкающий металл и кафель, белые с голубым полотенца разных размеров и здоровенный фикус в углу. Поттер опять начал потихонечку завидовать, потому что ему захотелось теперь помимо всего прочего еще и такую ванную комнату. Стало жутко интересно, купил сопли, то есть с ней в дом готовым, или же ремонт супруги делали своими силами. Если сами, то кто-то из них потрудился на славу, и это точно не мог быть Снейп. Тот в школе и за собой-то ухаживать не умел, не то что за таким огромнющим особняком и за шикарным садом тоже. Наверное, его жена, это Петунья, хозяйственная. Да, точно, по-другому не выходит. Но если это так, чего ж тогда его Лили мало что умеет? Вон еда на столе была вне всяких похвал, и видно, что домашняя, а не заказанная в забегаловке или кафе, а никакой прислуги Джеймс не заметил, хотя он особо и не приглядывался. Развалившись на шелковом покрывале и размышляя на тему, как повидать сына и уболтать жену вернуться с ним в Британию, Поттер не заметил, как захрапел. То ли перемена климата так скоро сказалась на пошатнувшемся после ссоры с Лили здоровье, то ли разные часовые пояса, но продрых он несколько часов и, глянув на висящие на стене часы, обнаружил, что время 8 вечера. Вскочив, он поскакал в ванную, поплескал холодной водой в лицо и пригладил пятерней стоящие дыбом волосы. Надо было спускаться в столовую для решительного разговора с хозяевами, да было как-то стремновато. Впрочем, все самое страшное с ним ведь уже случилось.